Справедливо предположив, что Алексей в случае чего потом всегда успеет отработать окончательно, работники плаща и кинжала решили понаблюдать за развитием ситуации. Таким образом, передача заложника полицейским состоялась в неторжественной обстановке и без свидетелей. Из одной машины выгрузили, в другую загрузили. Из рук в руки. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Все бы хорошо, но кормить, похоже, будут не скоро. На сей раз никаких колпаков на голову Алексею не надели. Долетев до территориального отдела, сыщики проводили задержанного в стандартный кабинет на две персоны и удалились. Худощавый следователь в очках типа пенсне некоторое время рассматривал незнакомца, а затем фамилия, имя и так далее. Новости, которые сообщили Алексею, а также события в отделе, автор изложит вкратце, поскольку о полиции и так много чего написано. В целом, положение Алексея анекдотичное, если бы не трагедия. Как вы помните, наш герой вступил в близкие отношения с милой девушкой по имени Мария, в результате чего? Вспомнили? Так вот, после соответствующих процедур было выявлено недавнее интимное событие, а также отсутствие в женском организме каких-либо посторонних химических веществ. Какой вывод? Очень сложно. Все бы на этом и закончилось, если бы не одно «но». Машин папа оказался госслужащим-пенсионером, к тому же уважаемым. Следовательно, поскольку знал свою девочку как морально устойчивую и достойную, предположил, что последним поганцем, который мог что-то с ней сделать, был недавно официально объявленный кавалер. Естественно, пенсионер понимал, что формального повода для розыска нет, и решил обвинить неизвестно где обитающего бесфамильного Алексея в краже имущества со всеми вытекающими обстоятельствами. В квартире сняли отпечатки пальцев и делу дали ход. Намечался глухарь или висяк. А тут такой подгон, можно сказать, подарок судьбы. Вора привезли на блюдечке. Оставалось расколоть. «Значит, вы не отрицаете, что в тот вечер находились у гражданки?» – вкратчиво поинтересовался следователь. «Конечно, нет. Только еще раз повторюсь, чужого не брал. Можете осмотреть мою квартиру, провести любые мероприятия, какие заблагорассудится. Если потребуется, я найму адвоката, средств достаточно». «Вы, Алексей Владимирович, находитесь в очень трудном положении. Несмотря на то, что доказать вашу причастность к краже будет нелегко, есть другое обстоятельство». «Какое же?» «Отец покойный имеет солидный вес в государственных органах. Покуда ваш адвокат будет хлопотать, с вами может случиться все, что угодно. Подумайте. Тело без признаков насилия. Лучше признать вину и, возможно, отделаться условным сроком на первый раз, чем...» Следователь многозначительно повел бровями. «Он будет здесь через полчаса. У вас есть время». А тем временем в другой человеческой голове протекал мыслительный процесс, достойный нашего внимания. «Человек мне помог. Просто помог. Не знаю, как. А есть ли у него способности, допустим? А я что? Чем отплатила? Теперь из-за меня...» Понурая девушка сидела в квартире у окна и что-то рисовала пальчиком на стекле. «У тебя все хорошо? На тебе лица нет», сказала пожилая женщина, заглянув в девичье лицо. «Да, бабушка, просто день тяжелый. Можно я побуду одна?» «Отдыхай, конечно». Женщина покинула комнату и прикрыла за собой дверь. Художница некоторое время еще выводила иероглифы, затем подошла к столу и взяла телефон. «Папа, опять нужна твоя помощь». «А что на этот раз? Сумочку украли?» — прозвучал шутливый вопрос. «Мне не до шуток», — зазвенел металлический голос. «Человек, который мне помог, не имеет отношения к инциденту. Где он сейчас?» «Не переживай, «Там разберутся», – прозвучало ласково. «Почему ты уверена, что он не в теме?» «Письмо не вскрыто. Даже папку никто не трогал. Маячки не повреждены. Да она и спрятана была. Папа, я настаиваю». «Хорошо. Позвони старшему. У тебя есть контакты. И поинтересуйся от моего имени. Хотя там и без тебя разберутся». «Прости, но я знаю, как у нас разбираются. Все, целую. Пока». Девушка торопливо сбросила вызов и набрала нового абонента. Следующий короткий диалог сильно озадачил и загрузил женскую голову. Негативная информация о новом знакомом никак не сочеталась с впечатлением. Его глаза сияли напротив ее взора. Не похож он на преступника, не вяжется с образом. Итак, противоречивая обстановка заставила девушку собраться в путь и, несмотря на бабушкины уговоры, двинуть навстречу неизвестности. Служебная машина послушно ждет, остальное потом. Отдел полиции. В коридоре послышались тяжелые шаги. Затем дверная ручка скрипнула, и на пороге появился мрачный седой мужчина. «Здравия желаю, Сергей Евгеньевич. Вот, полюбуйтесь, сидит. Ничего не знаю, ничего не делал», — заговорил следователь с лицедейскими интонациями. «Подхалим несчастный». Алексей развернулся и увидел испепеляющий взгляд. «Так можно и пожар устроить». «Олег, выйди на 5 минут», — прозвучало решительно. «Только если вы не собираетесь». «Выйди, я сказал. Мы просто поговорим», — резанул следователя отставник. «И дверь запри, чтобы не помешали». Следователь почти беспрекословно покинул место намечающегося побоища и пошел покурить на крыльцо. Перечить или идти на конфликт не имело смысла. Шло время. Сигарета как-то медленно тлела, словно вечная. «А вдруг? А после ведь не отмажешься. Прокурору-то что? Его дружки прикроют. А меня?» Как он оказался около двери в родной кабинет, ни уму, ни сердцу. Просто переместился в пространстве. Прислушался. Из-за двери доносились звуки, похожие на... Следователь судорожно сглотнул, трясущимися руками отпер дверь и засунул голову в проем. Стоящие в обнимку мужчины напоминали близких, любящих друг друга родственников, которые не виделись уже много лет. И вот долгожданная встреча состоялась. Пожилой отец плакал на плече у своего сына, который тихонько просил прощения, а может, еще что-то. Наконец, родственники заметили номинального хозяина и... «Олег, этот молодой человек может быть свободен», — произнес отец. «А как же? Он здесь ни при чем. Формальности и без него уладим. Ты ведь не возражаешь?» «Раз так, то какие возражения?» Папа посмотрел в глаза Алексею и произнес: «Ты заглядывай к нам домой, хоть иногда. Посидим вместе». «Как сложится», — мягко ответил сын. Родственники на прощание крепко обнялись. Алексей что-то подписал, и трогательная сцена улетела в ноль.